Ринсвинд с опаской посмотрел на кровать. Довольно милая маленькая кроватка из твердой тянучки, инкрустированной карамелью. Он предпочел бы ее съесть, а не спать на ней. Кроме того, у кровати был такой вид, словно кто-то ей уже пообедал. «Кто-то ел мою кровать», — сказал он. «Я люблю тянучку», — обороняющимся тоном заявил Два Цветок. «Смотри, не то прилетит зубная фея, и ты лишишься всех зубов», — предупредил Ринсвинд. «Не фея, а эльф», — вмешался Сфир с туалетного столика. «Этим занимаются эльфы. И ногти с ног тоже они. Эльфы иногда такие вспыльчивые». Два Цветок тяжело опустился на кровать. «Ты все перепутал», — возразил он. «Эльфы благородны, прекрасны, мудры и справедливы. Я где-то об этом читал». Сфирс и коленная чашечка Ринсвинда обменялись понимающими взглядами. «Мне кажется, ты имеешь в виду не тех эльфов», — медленно сказал Лепрекон. «У нас здесь водится другая разновидность. Не то чтобы их в лицо можно было бы назвать вспыльчивыми», — быстро добавил он. «Лучше этого не делать, если не хочешь принести свои зубы домой в шляпе». Где-то неподалеку раздался еле слышный характерный скрип открывающейся конфетной двери. В то же самое время с другой стороны домика донесся легчайший звон, словно от камня, который очень деликатно разбил леденцовое окошко. «Что это было?» — спросил Два Цветок. «Что из двух?» — уточнил Ринсвинд. Вслед за этим послышался звук удара тяжелой ветки о подоконник. Свирс с воплем «Эльфы!» пронесся через всю комнату и нырнул в мышиную норку. «Что будем делать?» — осведомился Два Цветок. «Паниковать?» — с надеждой предложил Ринсвинд. Он всегда утверждал, что паника — лучшее средство выживания. В древние времена, как гласила его теория, людей, столкнувшихся лицом к лицу с проголодавшимся саблезубым тигром, можно было легко разделить на тех, кто паниковал, и тех, кто стоял на месте, восклицая: «Какое великолепное животное! И пойди сюда, киска!» «Там есть кухонный шкаф», — заметил Два Цветок, указывая на узкую дверь, втиснувшуюся между стеной и передней доской камина. Они торопливо забрались в сладкую, отдающую плесенью темноту. Снаружи раздался скрип шоколадной половицы. «Я слышал голоса», — сказал кто-то. «Да, внизу», — добавил другой голос. «Думаю, это очковтиратели». «Ты же говорил, что мы ускользнули от них на болоте». «Эй, вы двое, этот дом можно есть! Вот, смотрите, здесь! Заткнись!» Скрип повторился в умноженном варианте. И ему ответил приглушенный вскрик с нижнего этажа, где один из почтенных провидцев, проникнув внутрь через разбитое окно и осторожно пробираясь в темноте, наступил на пальцы очковтирателя, который спрятался под столом. В воздухе внезапно засвистела и затрещала магия. «Вот зараза!» — выругался снаружи чей-то голос. «Они его поймали! Пошли!» Снова послышался скрип, а потом наступила тишина. Через какое-то время Два Цветок сказал: «Ринсвинд, кажется, в этом шкафу стоит помело». «Ну и что в этом необычного? У этого помела есть руль». Снизу донесся пронзительный вопль. В темноте кто-то из волшебников попытался открыть сундук. Грохот, раздавшийся из буфетной, возвестил о внезапном прибытии отряда подлинных мудрецов ненарушенного круга. «Как ты думаешь, что им здесь нужно?» — прошептал Два Цветок. «Не знаю, но, по-моему, благоразумнее будет не выяснять это», — задумчиво ответил Ринсвинд. «Может, ты и прав». Ринсвинд осторожно приоткрыл дверцу. Комната была пуста. Он на цыпочках подошел к окну и, взглянув вниз, увидел обращенные к нему лица трех братьев Ордена Полуночи. «Это он!» Ринсвинд торопливо отпрянул и бросился к лестнице. Разыгрывающуюся внизу сцену невозможно было описать. Но поскольку во времена правления Олафа Квимби II такое утверждение заслуживало смертной казни, лучше все-таки попробовать это сделать. Прежде всего, большая часть занятых схваткой волшебников тщились осветить происходящее разнообразными огнями, шаровыми молниями и магическим сиянием, так что освещение наводило на мысль о дискотеке на фабрике стробоскопов. Каждый старался найти обзор получше и при этом избежать нападения. И абсолютно все пытались держаться подальше от сундука, который загнал в угол двух почтенных провидцев и щелкал крышкой на каждого, кто к нему приближался. Но один волшебник все же случайно посмотрел наверх. «Вон он!» Ринсвин шарахнулся назад, и на него что-то наткнулось. Он торопливо оглянулся и вытаращил глаза, увидев два цветка, сидящего верхом на помеле, которая парила в воздухе. «Ведьма, должно быть, забыла взять его с собой», — сообщил турист. «Настоящее летучее помело!» Ринсвинд заколебался. От прутьев помела осыпались октариновые искры. Кроме того, Ринсвинд ненавидел высоту больше всего на свете. Но дюжина очень злых и раздраженных волшебников, несущихся по лестнице в его сторону, заставила его изменить своим привязанностям. «Ладно», — сказал он, — «но за руль сяду я». Он легнул сапогом какого-то волшебника, который уже дошел до середины заклятия связывания по рукам и ногам, и вскочил на помело. Оно, подпрыгивая, слетело вниз по лестнице и перевернулось так, что Ринсвинд к своему ужасу оказался лицом к лицу с одним из братьев полуночи. Он завопил и конвульсивно дернул руль. Несколько вещей случилось одновременно. Помело рванулось вперед, проломило стену и скрылось в облаке крошек. Сундук двинулся на полуночного брата и цапнул его за ногу. И неизвестно откуда со странным посвистывающим звуком появилась стрела, которая пролетела всего в нескольких дюймах от Ринсвинда и вонзилась в крышку сундука. Сундук исчез.